Глава восьмая. Тинчурин против сигарет. Все утро, с тех пор, как он проснулся от кошмара, Геннадий Егорович, сидя за кухонным столом, потрошил одну сигарету за другой. У него был запас из нескольких сигаретных блоков, в каждом блоке по 20 пачек. Он разрывал блоки, доставал пачки, вытряхивал из них сигареты и брал их по одной, чтобы, оторвав фильтр, высыпать весь табак в стоящее у ног мусорное ведро. Ведро быстро наполнялось. Каждая сигарета представлялась ему паразитом, прилипшим к его организму и высасывающим из него жизнь, маленьким убийцей-камикадзе, сгорающим, чтобы уничтожить его по частям, по чуть-чуть, медленно, но верно. Таким переворотом в мировоззрении, от преданности дымящим палочкам и безответной любви к ним до ненависти и отвращения, он был обязан посещению кладбища. Полночи ему снилось, как он задыхается от бега, как одышка сбивает его дыхание, и он хочет закричать, но не может. А проснувшись, Геннадий Егорович решил раз и навсегда, что свою последнюю сигарету он выкурил на кладбище. С этого дня слово «сигареты» и «смерть» стали в его словаре синонимами. Оказавшись в миллиметре от гибели, он вдруг стал по-другому ценить жизнь. Если до этого ему казалось, что все лучшее для него осталось позади, в прошлом, то сейчас он переживал второе рождение. И начать новую жизнь он решил с расправы над тем, что убивало его столько лет. «Теперь все будет по-другому», — думал Геннадий Егорович. — Не знаю, как именно, но по-другому. Не будет ничего лишнего, только главное, только самое важное. Мысли его путались. Вчерашний шок уходил, оставляя в душе пустоту, которая требовала, чтобы ее срочно заполнили чем-то новым и обязательно светлым и прекрасным. — Я начну читать книги, — думал следователь, который за последние 10 лет не читал ничего, кроме газет и Уголовного кодекса. «Я прочту Достоевского «Преступление и наказание», — продолжал он мечтать. «Но не так, как в школе, а по-настоящему. Я выучу стихи, много стихов. Я в галерею схожу и на спектакль. Я поеду куда-нибудь». И тут, словно набежавшая туча, в его мыслях промелькнула тень кладбища. «Но я не смогу ничего этого сделать, пока не выясню, что там творится», — думал он, и его сияющее лицо быстро угасало. «Пока это существует под боком, у ничего не подозревающих людей не может быть мне покоя. Где им искать защиты? У кого? Я буду им защитой и опорой?» «Нет, звучит слишком пафосно». «Ты просто следователь», — сказал сам себе Тинчурин, «и просто будешь делать свою работу. А твоя работа — выяснить, что происходит на старом кладбище. Жаль, только руководство не разделяет эту точку зрения». Он поднялся и отправился к мусоропроводу, чтобы вытряхнуть туда важную, но отвергнутую им часть своей прошлой жизни.